После того, как Равиль вкатил морфий Вадиму, они начали ждать, пока лекарство окажет свое действие. Дима почему-то вышел из машины и пошел смотреть, где они остановились. Игорь и Равиль остались ждать в машине. Уходя, Дима оставил свой чемоданчик в машине. «Ты куда?» — коротко спросил Игорь. «Нужно осмотреться», — ответил этот тип и ушел, даже не обернувшись. «Не нравится он мне», — вынес свое резюме Игорь. «Мне тоже», — сплюнул Равиль. «Он говорит по-русски с сильным акцентом. Такие, как он, человека убьет и не заметит». «Ты видел, как он все время прятался, старался по чужие пули не ходить?» «Правильно говорю. Не ходить?» «Можно и так», — махнул рукой Игорь. «Кажется, заснул», — посмотрел он на тяжело раненого напарника. «Ему так досталось. Наверное, не выживет». «А куда ушел этот Дима?» «Не знаю, но дипломат оставил». «А что там? Может, наши деньги?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Игорь. «Давай мне», — загорелся Равиль. «Я такие замки в Казани открывал. Любой замок открою». Игорь пододвинул ему дипломат. Равиль повозился несколько секунд и открыл его с торжествующим видом. «Смотри», — сказал он, улыбаясь. «Бомба!» — ахнул Игорь. «Здесь бомба! Зачем она ему?» Равиль наклонился. «Действительно бомба», — озабоченно сказал он, — «но не включена. Наверное, хочет потом взорвать нашу машину». «Может быть», — равнодушно согласился Игорь, закрывая дипломат. Он его просто перестал интересовать. И в этот момент к автомобилю подошел Дима. «Все в порядке», — сказал он, криво улыбаясь. «Скоро за нами придет машина, и мы уедем получать деньги». «Ребята, там мой дипломат должен лежать, дайте мне его». «Этот?» — презрительно спросил Игорь. Он был высокого роста, широкоплечий, красивый, и потому сразу не влюбил этого разномастного Диму, который был к тому же не из их команды. Он протянул дипломат Диме. Тот, не влезая в автомобиль, открыл дипломат, но так, чтобы его не видели двое сидевших в микроавтобусе скорой помощи. Чем-то щелкнул и снова вернул его Игорю. «Положи на место». «Передашь его Седому в Реутово». «Хорошо», — кивнул Игорь. «Садись, поехали. Наш раненый, кажется, заснул». «Нет», — возразил Дима. «Я должен уехать на другой машине. В общем, не забудьте, мы вас ждем в Реутово». И, повернувшись, медленно пошел, намереваясь выйти на улицу. Игорь и Равиль переглянулись. Равиль, уже открывавший замок, наклонился к дипломату. «Тикает», — уверенно сказал он. «Открывать нельзя, взорвется». «Ах он, сукин сын!» — разозлился Игорь, доставая из кармана нож. «Дима!» — крикнул он, выпрыгивая из машины. «Дима, подожди! Одно слово сказать нужно!» Дима, уже выходивший на улицу, остановился, чуть заколебался и сделал два шага назад. «Чего тебе?» — недовольно спросил он. «Сейчас!» — сказал Игорь и с размаху ударил негодяя ножом в живот. Тот даже не вскрикнул, просто захлебнулся в собственном крике, издав какой-то гортанный звук и медленно оседая на землю. «Так будет лучше, сука», — сказал Игорь, убирая нож. Дима лежал на земле, обхватив живот руками. Он был еще жив. «Давай чемодан», — сказал Игорь. «Оставим ему как сувенир». И, осторожно достав чемодан, положил его рядом с лежавшим на земле Димой. «Уезжаем быстро», — приказал он, забираясь снова в микроавтобус. Машина выехала из тупика и уже на улице, развернувшись, поехала совсем в другую сторону. Дима лежал на земле. Вокруг него расплывалось большое красное пятно. Он чувствовал, как начинают неметь руки и ноги от большой потери крови. «Как глупо!» — шевелилось у него в голове. «Седой ведь приказал никуда не отлучаться, а он просто вышел посмотреть, можно ли этих ребят взорвать прямо здесь. И так глупо подставился. Наверняка не открыли дипломат в его отсутствие». Собственно, на их жадности и строился весь расчет. Две бомбы были заложены и установлены в двух дипломатах таким образом, чтобы взорваться в случае, если кто-нибудь посторонний захочет открыть их. Но даже если люди Карима окажутся идеально честными, во что нельзя было поверить, то и тогда дипломаты сами все равно должны были сработать ровно через 20 минут. Вопрос смерти всей группы Карима был лишь вопросом времени. И он, Дима, так легко провалил все дело. Седой мне голову оторвет, — думал он с огорчением. Предупреждал ведь, чтобы я был очень осторожен. Скосив глаза, Дима вдруг увидел стоящий рядом дипломат. Он слишком хорошо знал, что там внутри, и поэтому, напрягая последние силы, хотел закричать. Но вместо крика изо рта вырвалось какое-то шипение. Тогда он, закрыв глаза, попытался уползти. Ему казалось, что он отодвигается от этой бомбы сантиметр за сантиметром, но каждый раз, когда он открывал глаза, дипломат был рядом с ним. Через несколько минут Дима просто устал. И, увидев снова дипломат с бомбой рядом с собой, обреченно подумал: «Ну и черт с ним!» Взрыв разнес его в куски, избавив от лишней боли и страданий.